Министерский юрист Маслов сразу заснул рядом в кресле. Накануне в отеле он допоздна наслаждался оперой на библейские сюжеты по телевизору. Капитан Хаустов угадал внизу очертания пролива Пэссидж и увидел, как блеснул под лунным светом узкий изгиб актив пасса, собачья нога, мыс Эллен, зеленый огонь. Как давно уже все это случилось? Королева Виктории. Из-за мыса Эллен мягкий удар и первый доклад о смерти новорожденного мальчика. Момент смены вод, слэк. Он глянул вниз, и казалось, что он смотрит карту. Всю жизнь он смотрел на карту и привык к картам. И сейчас пожалел, что нет карты, и нельзя сравнить ее с реальной местностью внизу. Карта была более реальной, нежели сама реальность. Он достал блокнот и включил свет над самолетным столиком. Следовало закончить последнюю докладную записку начальству. Спустя 2 недели после суда, когда Хаустов прилетел в Владивосток, он угодил на похороны Юры Солоницына. Путь останков через Японию оказался тоже достаточно долгим. Тело лежало в клубе моряков в шикарном гробу. Сквозь прозрачную крышку видно было совсем живое и спокойное лицо Юры. За $1000 канадцы все сделали в самом лучшем виде. Юра был в свежей рубашке и в тужурке с капитанскими нашивками. Даже цветы в гробу выглядели совсем свежими. Они тоже прилетели из Канады, обработанные какой-то химией. Претензий страны валютного отдела пароходства в адрес Хаустова не поступило. У Николая Гавриловича я плавал старшим помощником на теплоходе «Пионер» Выборга в 1974 году на континент и Англию. У капитана хранились в огромном ящике все документы по аварии в проливе Актив-Пасс. Я хотел написать о столкновении и поведении наших моряков на судне, но значительная часть документов была на английском языке. Я просил Николая Гавриловича перевести, но он на хорошем русском посоветовал мне идти подальше и там вдалеке учить английский язык. Сам он в свободные часы отрабатывал перед зеркалом артикуляцию испанского. В нашу последнюю встречу, незадолго до смерти, Николай Гаврилович сказал мне то, что я не раз слышал от него за долгие годы нашего знакомства. Да, тогда на суде победа была полной. Но знаете, Виктор Викторович, снятся мне и новорожденный, и девушка 16-летняя, и паром этот чертов, расплющенные автомобили, бензин потоком. Почему мы не заполыхали? А ты знаешь, что у меня в трюме первым было? И сейчас страшно вслух сказать. В Японии вручили сертификат на химикалии в первом номере, взрыв при соединении с морской водой. А воткнулись-то носом. Я ж каждую секунду жду, что о воде в первом трюме доложат, и не решить никак. Говорить, не говорить, говорить, не говорить. На пароме такая паника начнется. 500 пассажиров. Они и так ждут, когда бензин полыхнет или судно перевернется. Свой последний рейс капитан Хаустов совершил за год до своей внезапной кончины от инсульта 13 августа 1900. 97-го года. Конец книги. Февраль 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.